Родилась хмельная ночь, звезды вылилась строкой и манит куда-то прочь верною мечтой. Излилась кривым дождем среди ввысь смотрящих крыш, ее песню ни о чем ты во мгле услышь. И в небесах ломтик луны все будет звать в летние сны. И на весах наша судьба будет лежать, маясь едва, едва. Сумасшедший ветросвист разгулялся средь ветвей и влечет чудную мысль в брызгах фонарей. И лохмотья облаков, разрывая на куски, он играет в сто смычков музыку тоски. И в небесах ломтик луны все будет звать в летние сны. И на весах наша судьба будет лежать, маясь едва, едва. Шепот суетных секунд утекает в никуда, и сомнения влекут снова сквозь года. И смешав я ложь, память ткет картины чувств в эту чуть хмельную ночь, горькую, как грусть. И в небесах ломтик луны все будет звать в летние сны. И на весах наша судьба будет лежать, маясь едва, едва. И в небесах ломтик луны.